Дела сердечные. Однажды под вечер я бродил по Солтмаршу. Остановившись, долго смотрел на возвышавшееся соколиное гнездо вдали. В гнезде никого не было, за лето птенцы уже выросли и разлетелись. На одном из столбов неподалеку от гнезда неподвижным темным пятном сидел сокол, сложив крылья. Я смотрел на эту птицу, и в моей памяти пронеслись эпизоды, когда Эми впервые увидела здесь этих птиц и сразу поверила, что в нее вселилась душа сокола. И как причудливо после этого в нашу жизнь вплелась соколиная тема, одарив нас обоих фантастически прекрасными, незабываемыми минутами. Но сейчас сидевший на столбе сокол выглядел безобразно. Птица была уродливой, злой, насупленной. Мое сердце наполнилось отчаянием и гневом. Я решил, что должен застрелить эту птицу. И только таким образом я избавлюсь от птичьего наваждения, а вместе с этим — от воспоминаний об Эми. Довольно. Так дальше продолжаться не может. Эми не должна быть такой чувствительной и обидчивой. Она вообще не понимает шуток. Нельзя все воспринимать настолько серьезно и все превращать в трагедию. А реальность такова. Она бросила меня и уехала черт знает куда. Кто знает, что с ней сейчас. Может, отец прав? Нашла себе нового ёбаря, из которого тянет деньги. Она ненадежная, как перелетная птичка, которой неизвестно, вернется ли. Я должен ее забыть, подумать о себе, найти себе другую женщину. Но вначале я должен застрелить птицу. Придя домой, я открыл сейф, где хранился глок и патроны. Зарядил обойму и вставил ее в пистолет. Направил пистолет в пустое окно. Пистолет был не тяжелый, с удобной рукоятью. «Финита ля комедия! Конец романа!» Я направился к выходу, чтобы идти на залив. Сделал пару шагов. Вдруг почувствовал, что у меня опять начинает колоть в сердце. В последние месяцы у меня сердце покалывало в течение дня, иногда сильнее, иногда слабее. Потому-то я так дотошно расспрашивал отца о его сердечных делах. Но в последнюю неделю я просыпался ночью из-за внезапного сильного сердцебиения и подолгу не мог заснуть, лежал и ждал, пока оно успокоится, а в течение дня меня одолевала сильная слабость. Сейчас, в эту минуту, выходя из квартиры, я почувствовал, что у меня в груди похолодело, мне стало трудно дышать. То место, где, по моим представлениям, находится сердце, неожиданно превратилось в огромную пропасть, в которую мне показалось, я сейчас провалюсь. Я сделал еще шаг, успев упереться рукой в дверцу кладовки, чтобы не упасть. Стоял, наклонившись и боясь шевельнуться. Мои ноги подкосились, и я рухнул на пол. Я лежал не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Мне было очень холодно, холодно рукам и ногам, но холоднее всего было в груди. Я не знаю точно, сколько времени так пролежал. Я даже не осознавал, лежал ли я на боку или на спине. Очень отдаленно прозвенел звонок моего интеркома. Но мне уже было все равно. Я уже ничего не ждал и ни на что не надеялся. Мне казалось, что мою грудь расклевывает большая темная птица. Прости, Бэби, я был неправ. Я не должен был даже думать о том, чтобы такое сделать, произнес я мысленно. Я терпеливо ждал, когда оборвется последняя ниточка. «Бенджик, сынок! Сыночек, что с тобой?» Услышал я голос отца над головой. Но этот голос звучал как-то глухо и смутно, будто бы где-то далеко-далеко, за тысячи километров отсюда. «Бенни, где болит? Ты же не пьяный, нет? Скажи, скажи, что с тобой? Что это, пистолет? Ты жив? Ранен?» Он стал ощупывать меня. «Ты что, хотел себя убить?» Затем я смутно слышал, как отец что-то кричит в телефон, называя мое имя и фамилию и адрес моего дома. «Да, сейчас. 40 лет. Я его отец. Лежит, не может встать. Не может разговаривать. Дышит, да. Быстрее, я вас умоляю!» Он снова стоял передо мной на коленях. По-моему, он плакал. Я чувствовал, как он положил мне под голову подушку, как поднял на мне футболку и стал гладить мою грудь. «Неужели это у тебя сердце?» Неужели я тебе передал по наследству еще и все свои проклятые сердечные болезни? Молчи, молчи. Сейчас приедут, они сейчас приедут. А я тебе принес продуктовый паек. Хороший паек, там консервы, фрукты, шоколадные конфеты, такие, как ты любишь. Я звоню в квартиру, а ты не отвечаешь. Так я решил сам все занести, а ты лежишь на полу, и пистолет возле тебя. Дурачок мой, дурачок, что же ты творишь со своей жизнью? Вот до чего тебя довела эта проклятая черная шлюха!» Я лежал на кровати в скорой своего госпиталя. К моей руке тянулась трубка капельницы, а над головой на металлическом крюке висел кулек с лекарствами. «Давно у тебя болит сердце?» — спросил стоявший передо мной доктор Харрис. «Последние несколько месяцев. Вначале оно слабо покалывало, что я едва это замечал. Но потом боли усилились, а в последнюю неделю стало болеть так сильно, что я уже не мог спать. Собирался пойти к кардиологу, но постоянно откладывал, думал, само как-нибудь пройдет. Мы сделали тебе все тесты и посмотрим результаты». Доктор Харрис посмотрел на пикающие за моей головой электронные датчики. «Но уже сейчас могу тебе сказать наверняка, Бен, у тебя ковид. Мы только что получили результат. Судя по всему, от длительного стресса у тебя началась аритмия, а ковид все усугубил». Он посмотрел куда-то перед собой. «Если понадобится, я для тебя найду лучшего кардиолога в Нью-Йорке, и он тебя починит. Ведь нам, Бен, предстоит еще много работы. Сначала нужно будет справиться с этой эпидемией. Затем приготовиться к новым эпидемиям и войнам. Так я вижу наше ближайшее будущее». Через несколько минут походкой бывшего военного подошел доктор Мерси. Поправив очки, тоже посмотрел на датчики. Затем оба доктора перекинулись несколькими фразами, используя медицинские термины, которые мне были неизвестны. «Вот увидишь, парень, немного отдохнешь, расслабишься, и все будет в порядке. Будешь жить до 100 лет», — заверил меня доктор Мерси. «В зале ожидания твой дед просит, чтобы его к тебе впустили. Но я не думаю, что ему сейчас нужно сюда входить. Лучше я сам к нему выйду и скажу, что все под контролем, пусть не волнуется». «Хорошо». Я закрыл глаза. Мне становилось легче. Легче дышать, легче думать, легче говорить.